Глава 3. Гефсиманский сад. Через 2 дня. Утро. Иерушалаим. Буквально посреди нескольких выкорчеванных с корнем растений. Развалившись в тени толстенного ствола старой оливы, изрядно перепачканные землей и зеленью от раздавленных листьев, Калашников с Малининым мяли в руках лист полупрозрачного пергамента, убористо исписанного фразами на кириллице. Только что секретная инструкция от шефа была извлечена из продолговатого цилиндрика. В похожих контейнерах обычно перевозят свернутые в трубочку картины. И оба напарника дотошно изучали послание. Разобрав содержимое потемневшего штампа на обороте пергамента, Малинин с отвращением поморщился. «После прочтения съесть!» — вновь перечитал он, содрогаясь. «Повелитель, что это еще за голливудские игры в шпионов? И кто ее ест? Я, что ли? Ну не я же!» Осклабился Калашников добрейшей улыбкой. «Не стану телячью кожу жевать», — озлобился Малинин. «Вот как хотите». Он собирался добавить к этому откровению многое, например, что в усмерть устал от идиотских раскопок, а также серьезно сомневается в успехе их ночного предприятия. То ли они вообще откопали, никто не знает. Начиная с ночи, не жалея себя, перелопатили практически половину Гефсиманского сада. На ладонях аж вздулись кровавые мозоли. Сколько деревьев впустую с корнем вырвали, хоть сейчас дрова на зиму заготавливай. Вероятнее всего, шеф со своим вечным стаканом виски обсмотрелся пиратов Карибского моря. Недаром у него на стене висит плакат с Джонни Деппом. Иначе бы дал им человеческую карту, а не инструкцию в стиле пособия по поискам клада корсаров. В полночь 20 шагов на север сада прямо от созвездия Большой Медведицы. А как его найти, это сущее созвездие, если небо сплошь затянуто облаками? Он за ночь сросся с лопатой, а теперь еще и пергамент жрать. Но пока Малинин, набираясь смелость, искал в глубинах своего мощного интеллекта достойные выражения для броска гроздьев гнева в самодовольное лицо повелителя, тот ловко упредил ситуацию, нанеся превентивный удар. «Неужели и с водкой не пожуешь?» — со вслеченной философичностью осведомился Калашников, терпеливо дождавшись, пока казак откроет рот. «С водкой?» — забрала Малинина. «Да хоть 10 листов, давай сюда». «Прекрасно», — подвел итог беседы Калашников. «Однако, братец, я предлагаю, как принято говорить в здешних землях, поставить в стойло коней твоего нетерпения. Нужно сначала полностью прочитать инструкцию и запомнить основные пункты. Согласись, извлекать ее у тебя из брюха, чтобы перечитать по второму разу, будет в высшей степени затруднительно». Чтение длилось недолго. Уже после первых строк закадычную парочку накрыло состояние шока. Первым, как ни странно, в себя пришел Малинин. Отобрав у начальства пергамент, он с ненавистью запихнул его в рот и принялся ожесточенно жевать кожу, дубленную до состояния резины. «Допрыгались!» — протяжно мямлил он, сильно работая челюстями. «Не паникуй, братец!» — предупредил Калашников, ощущая мощное желание закопать пергамент обратно. «Давай попробуем не дергаться и рассудить трезво. Хоть для тебя такое мышление и в новинку. Шеф не требует от нас ничего невозможного. Всего-то делов внедриться в состав учеников кудесника, нейтрализовать Иуду, накачать его снотворным и вывести в глухое место подальше от Иерушалайма. Вернуться и в спокойной обстановке подбросить в грот кудесника компромат на шефа, ящичек с которым зарыт здесь же, в южной части Гефсиманского сада. Карта на папирусе прилагается. Ты разве не рад? Но папирус съесть куда проще. Задание просто пикник для детского сада. Потусуемся у кудесника в гроте, попьем венца, послушаем беседы, такой шанс, как этот раз в 1000 лет выпадает. «Стремно, повелитель!» — стонал Малинин, грозя пергамент. «Получается, теперь заново. Ночью по саду с лопатой носиться и очередной контейнер отрывать. Шеф над нами просто издевается, и так по лезвию бритвы ходим». Прознает кудесник наши замыслы злодейские, сгорим синим пламенем. В относительности тебя, братец, так и произойдет, ибо синим пламенем обычно горит спирт. Потрепал его по плечу Калашников. Ладно, допустим, кудесник с первой же секунды раскусит причину нашего визита. И что дальше? По своему особому статусу он нас даже на три буквы не пошлет. Ему не положено. Мило скажет: «Гуляйте-ка отсюда, люди добрые. Хуже нынешнего положения ничего не случится. Наши души и так в аду». Малинин сплюнул липкие остатки пергамента. Насухо вытерев подбородок, он впал в несвойственное ему состояние задумчивости. «Куда деваться?» С черной мрачностью вздохнул он. «Но до чего же противно, повелитель, служить бойцом невидимого фронта у сил зла? Слишком много добра, тоже вредно», — возразил Калашников. «Нельзя же ежедневно питаться одними конфетами. Знаешь, я как-то раз при жизни на Рождество презентовал дворнику Целковой. Очень с похмелья мучился страдалец. Добро, несомненно, а мужик к вечеру возьми и помри с перепоя. Запомни, со злом далеко не все так неоднозначно. Скажем, возьми того же Диму Билану. Несомненное зло, кто спорит, но не убивать же его за это. Почему?» — искренне возмутился Малинин. «Логичный вопрос», — вытер пот Калашников. «Поведаю тебе, братец, один печальный факт. Если убивать людей за отсутствие голоса, то придется умертвить всю российскую эстраду. На этом и остановимся. Пергамент ты уже съел, запей водой, и не будем зря терять времени. Солнце скоро взойдет, давай двинем в сторону грота кудесника, благо тут совсем недалеко. Может быть, поймаем такси, то есть колесницу, если подвернется». Колесница не подвернулась, путь до грота пришлось топать на своих двоих, по неудобной дороге, вымощенной крупными белыми камнями. Сквозь предрассветный туман хорошо просматривался висящий на городской стене щит с рекламой рупоров из полированной бронзы. «Верещи на яркой стороне». Рупоры считались неотъемлемой частью ярушалаймской торговли. Их использовали бойкие купцы, живущие на разных сторонах улицы, дабы с утра обмениваться свежими новостями о ценах. У дорожной обочины, словно скворечники, слепались боками недавно построенные римские инсулы, престижные восьмиэтажные дома, оборудованные водопроводом и отоплением. Малинин, регулярно спотыкаясь о камни, брызжал о хрупкости античных сандалий и преимуществе казачьих хромовых сапог. Подходя к гроту у Масленичной горы, напарники еще издали заметили, на входе собралась разношерстная толпа. «Однако», — хлопнул себя по лбу Малинин, — «ты смотри, как шеф был прав, все по-другому». Популярность у кудесника просто бешеная, давка, будто Ди Каприо автограф раздает. Думается, мне, повелитель, в ученики здесь надо заранее записываться, да еще и ночами ходить в очереди отмечаться. Калашников пропустил его слова мимо ушей. Люди в толпе были явно встревожены. Жестикулируя, они разговаривали громко и отрывисто. Человек 20 сгрудились у старого кедра с ободранной корой. За их спинами не было видно, какое именно зрелище заставило зевак собраться вместе. Забросив надоевший щит за плечо, Калашников убыстрил шаг. Малинин, втихомолку удивляясь резвости повелителя, еле поспевал за ним. «Говорю я вам», — разнесся над толпой гортанный голос, — «к нему пришла смерть от молнии. Я сам видел, как яркий свет ударил Иакова прямо в лоб». Толстый лысеющий человек с густой щетиной на лице, утирая текущие из глаз слезы, ожесточенно тыкал пальцем в ствол облезшего кедра. «Он там стоял!» — кричал толстяк, захлебываясь словами. «Вышел из грота! Сказал, что душно, пить хочется! Подошел к дождевой бочке водицы зачерпнуть! Я даже глазом моргнуть не успел! Слышу, гром погремел! Короткий такой, но раскатистый! Молния мигом блеснула! Он тут же раз и на спину завалился! Гроза страшная, гроза прошла над Иерушалаймом!» Из толпы, несмотря на серьезность обстановки, прозвучали смешки. «Какая гроза!» — раздался издевательский голос. «За ночь на землю не упало ни единой капли. Уж не дышал ли ты дымом волшебных растений, Матфей?» А лицо толстяка, и без того налитое кровью, вконец побагровело. «Кто ты? Выйди, и я отрежу тебе язык!» — заревел он, расталкивая людей в туниках с легкостью, будто перед ним стояли манекены. «Клянусь своим сердцем, я не знаю, почему не было дождя, но я не сумасшедший, а мои уши не из овечьей шерсти. Я слышал звук грома, сам слышал его». Завидев людей в доспехах личной охраны Пилата, очевидцы события начали дальновидно расступаться. Калашников поймал на себе несколько неприязненных взоров. Часть зевак, переглянувшись, исчезла в кустах. Протискиваясь через живой коридор, Алексей вплотную столкнулся с зеленоглазым человеком лет 30. Они едва не сбили друг друга с ног. Человек стоял на пороге грота, задумчиво поглаживая небольшую бородку. «Кого ты ищешь?» — спросил он, тряхнув копной непослушных волос. «Уж явно не тебя!» — невежливо буркнул Калашников, шествуя далее. «То-то я и думаю», — прошептал ему вслед незнакомец. «Во-первых, еще рановато, а во-вторых, ты не принадлежишь к страже Синтериона». Оказавшись у корней кедра, Алексей увидел причину столпотворения. На земле, почти вплотную к стволу дерева, лежало тело человека, одетого в застиранную тунику. Левая нога неловко подвернулась, руки крестом раскинуты в сторону. Так раскрывают объятия при виде давнего приятеля, желая поскорее его обнять. Открытые глаза потускнели, подернувшись белесой пленкой. В середине лба, между бровей, круглая дырка с линцой, выпустившая на висок ниточку крови. «Не прикасайся, не прикасаясь к телу», — Калашников уже твердо знал, молния тут ни при чем. На коже трупа отсутствовали характерные ожоги, показывающие вход и выход природного электричества. Холодея от предчувствия, Алексей присел перед покойным на корточки. Матфей замолчал. Теперь он, да и все остальные люди вокруг, включая Малинина, внимательно присматривались к его действиям. Для формальности Калашников прикоснулся к еще теплому запястью. Разумеется, пульс не бился. Прикусив губу, Алексей повернул голову. «Кроме вас у грота больше никого не было?» — спросил он Матфея. «Не знаю, господин», — быстро ответил тот, как будто ждал вопроса. «Я держал в руке смоляной факел. Но все-таки эта ночь... Не смогу поручиться, что рядом не находилась ни одна живая душа. Я слышал гром, от него содрогнулись все листья на деревьях. Кровь Иакова брызнула на меня. Скинув обе руки вверх, он показал публике окровавленные ладони. Ощупав лоб мертвеца, Калашников, сделав усилие, втиснул указательный палец в ранку. Он погрузился прямо внутрь черепной коробки, примерно на одну фалангу. Алексей почувствовал, как плоть неприятно укололи осколки костей. Внезапно палец уткнулся во что-то твердое. Повернув этот предмет, Калашников ощутил сплющенную металлическую поверхность. Он сильно ткнул тупую головку предмета, и тот просел еще глубже в голову покойника. В глазах у Алексея помутнилось. Стараясь упорядочить участившееся дыхание, он несколько раз быстро судорожно сглотнул. Встревоженный Малинин присел рядом с ним. «Повелитель, что случилось?» — прерывисто зашептал он. «Пуля!» — неживым шепотом ответил Калашников. «У него в голове пуля!» Худенькая девочка лет 8, стоявшая в отдалении, спрятала за пазуху изрядно обсосанного сахарного петушка на палочке. Потянув за край материи тонкими пальцами, она опустила на лицо черный капюшон.